Наставление 157. Пришел пост и упорядочил и внешнее, и внутреннее. Смотря на сие, не могу удержаться, чтобы не сказать вам, обратите в постоянный навык такой образ жизни, ибо иначе и спастись нельзя. Сколь прекрасно воздержание и через него проявляемое благочиние в действовании по божественным заповедям. Мы вошли в сии чистые дни Святой Четыредесятницы, как в тихую пристань, избегшие от волнений предшествовавших дней, и теперь мирствуем, безмолвствуем, безмятежествуем, тщательно благочинствуем в храме, благоговеинствуем в псалмопении, трезвенствуем в молитве, в столе соблюдаем неразнообразие яств и без излишества их, делаем и все другое во спасение душ. Нет теперь входа к нам мирских лиц и от нас выхода к ним. Здесь не могу удержаться от желания, чтобы вы, взяв в содействие себе здравое понимание добра, такой образ жизни обратили во всегдашний навык, чтобы после сего удаляться от всех стезей, ведущих ко греху, а не так жить, чтобы 5 или 10 дней держать добрую жизнь, а потом, вознеродев о добре, оказываться опять разоряющими то, что прежде созидали, как говорит апостол. Не будет так с вами, братья. Не будем удобоприложны, чтобы так легко вращаться по навету Искусителя, но возжелаем пребыть в стяжанных добродетелях, все больше и больше делая приложение добрых дел в нашем добром действовании, зная, что не короткое время хорошо жить достаточно для спасения, а в продолжении всей жизни напряженно держаться дела спасения. Враг непрерывно хлопочет, как бы погубить нас, и нам непрерывно надо противодействовать ему, силу на что даровал нам Господь. Лучший способ при побеждении врага есть подражание Господу в том, к чему Он приглашает, яко кроток есмь и смирен сердцем. Вся земная жизнь Его есть поприще смирения Его ради нас. Таков ведь и Искуситель, который ни днем, ни ночью не оставляет нас без набегов своих и устроения коварных засад на пагубу нам. Много повсюду расставляет сетей, бесчисленные посылает на душу нашу стрелы, щекотание сласти, возгорение похоти, треволнение и противоветрие помыслов и пожеланий, возмущает ложе ума нашего, как на море некоем. Так что всякий вынужден бывает исповедать, аще не Господь помогал бы ми, в мале вселилась бы в ад душа моя. Потом стихает на время, прячет страду похоти и впускает яд тщеславия, или, ослабив с одной стороны острожелчие, с другой поражает стрелою зависти. Иной же раз со всех сторон возбуждает пыль на смирение наше, ибо у него ненасытное желание сгубить нас. Он идет против владыки нашего Бога и неистовствует, видя нас восходящими на высоту небесную, откуда сам он не спал за гордость». Какая потому и каликая забота и настойчивость потребны, какое чаяние и какой усиленный подвиг, чтобы победить такого и таликого змея. Но дерзайте, говорит Господь, яко аз победих мир, а после его побеждения мы в силу святаго воплощения восприяли силу на врага, как опять Господь взывает: «Се даю вам власть наступать и на змею, и на скорпию, и на всю силу вражию». Так что мы можем попирать все его на нас устремления, все многообразные греховные сласти. Как же это в силу подражания тому, кто победил его? Подражателями же ему мы явимся, когда облечемся в смирение и кротость, как сам он говорит: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем». Если он царь и владыка всяческих, естеством един препрославленный и всеблаги, восприял смирение, послушлив быв Богу и Отцу даже до смерти, смерти же крестной, то что скажем мы? Или сколько смирившись, уподобимся ему мы, по естеству бедные и ничтожные? Если он, устранившись от небес, сошел на землю, сколько нам надлежит устраняться от всего, чтобы хоть тень некая была подражание ему. Если он сделался младенцем, и мляком отдоен был, и исполнял все законное, повинуясь родителям, как написано, сколько нам надо младенчествовать злобою и повиноваться игуменам, чтобы хоть малую чертою казаться подобными ему. Если он алкал и жаждал, ходил пешком и утомлялся, сколько подобного нам следует претерпеть, чтобы подумалось, что переживаем нечто равное ему. И, наконец, если он поношение приял и за ушение, о смеянии и поругании, предательство и на суде стояние, бичевание и распятие, хуление и в ребра прободение, что и сколько подобного должно нам перенести, чтобы сказать, что подражаем ему? Должны это всегда, братья, припоминать нам, и на него взирая, смиряться безмерно. И если встретим, что в чем можем явить подражание ему, примем то благодарно. Если не встретим, взыщем того. Именно алчбы, жажды, осмеяния, поругания, уничижения, бедствования, нищенства в одеянии, в обуви и во всем другом, чтобы таким образом, мало-помалу подвигаясь вперед и восходя, созидаясь и назидаясь, высясь и превозвышаясь, достигнуть в мужу совершенно в меру возраста исполнения Христова. Наставление 158. Ублажив иноков, что через отречение от мира отстали они от наслаждений у тех, подобных месопустным, и призваны служить Богу в преподобии правде, в чем истинное веселье и непрестающий праздник, приглашает их не возвращаться более мыслью и желанием к тем котлам египетским, удостоверяя, что наша доля есть наиблаженнейшая. При кое ничего нельзя еще пожелать, разве только того одного, чтобы нам дал Бог благодушно переносить все скорбное и тяжелое в жительстве нашем. Ныне мясопуст. Для житейских день ястия и питья — гуляний, игр и всякого веселья. Что же, окаевать ли нам себя, что не имеем ничего такого? Нет. Но себе возблагодарим Господа, что исторг нас из такой жизни, как из тины и пропасти, и ввел в настоящее наше святое звание служить Ему в преподобии правде, а над теми посмеемся, или лучше поплачем о них, что этими ничтожными утехами, увлекаясь, лишают тебя неизреченных радостей небесных. Придите же, братья, возрадуемся Господеви, воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его во исповедании и во псалмах воскликнем Ему. Вот добрый пир, вот похвальное веселье, вот радостный праздник, и нам можно не однажды или дважды, но всегда так праздновать и веселиться в Доме Божьем. Такое веселье есть предтеча тамошней блаженной доли и ее провозвестница. «Аз же, — говорит божественный Давид, — правдою явлюся лицу Твоему, насыщуся в них, да явитимися славе Твоей». Не будем же, прошу вас, возвращаться сердцами нашими, как в Египет некой, к обычаям общей жизни. Не воспоминать о мясах и котлах тамошних, но на нас самих обратим взоры наши, на прекрасную нами проходимую и совершаемую жизнь, ибо здесь наипаче заповедал Господь благословение и живот, истинное радование, неложную надежду, спасительное празднование. И если вопрос о преуспеянии, то мы паче преуспеваем. Если вопрос об участи, то мы избрали благую часть. И если вопрос о блаженстве, то мы облаженствовались. Убежавшие от мира и от всего, что в мире, отвергши все срамные и суетные утехи, отказавшись от брака, деторождения и стяжаний, восприяли мы девство, ничего не имение и своей воли отречения, в коих и подвязаемся, каждодневно распиная плоть свою и распинаясь миру и всему, что в мире. Почему праведно можем к себе приложить сказанное апостолом, и же Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми? Кто ж теперь блаженнее нас? Или чего другого еще искать нам в жизни, что было бы более приятно и более утешительно, чем это? Ничего. Кроме того одного, чтобы все остальные дни нашего здесь пришествия терпеливо и мужественно переносить все трудное и неприятное, и, сохранив себя от падений при встрече видимых и невидимых искушений, благонадежно улучить отложенные нам обетования. Всего ради мужайтесь, укрепляйтесь, утверждайтесь, и все благообразно и по чину делайте, разумея, каково и калика таинство схимы нашей, и какой жизни она требует, и как проходили ее преснопамятные святые отцы наши, с примерами коих и соображайтесь, и по ним образуйте и преобразуйте себя, чтобы не ложно называться сынами их, и их потом радости причастниками соделаться. Наставление 159. Бдите над собой, ибо внезапно может напасть враг и сгубить вас, а из вас некоторые держат себя распущенно, чтобы этого не было вперед. Учители, внушайте сие, чтобы вместо руководителей не оказаться вам развратителями. Каждый, смотри, замечай, твердо ли и неподвижно стоит на камне веры в исполнении своего обета на мученическом пути общежительства, не уклоняясь ни на десно, ни на шуя, но царским шествуя путем, не дремля душою, чтобы не поткнуться о камень падения ногою своей, и ничего не делая по самоугодию или пристрастию. Я вижу вас, но не всегда и не везде, ибо это свойственно только единому Богу, и не знаю, может быть, кто из вас, действуя скрытно по своей воле или лучше по страстолюбию, ринулся впасть греха на пагубу души. Бойтесь и страшитесь сего. И пока плывете под благоприятным ветром, поминайте по поговорке о кораблекрушении, ибо в одно мгновение может случиться ветер, буря, ураган, бедствие, погибель, смерть. Иной раз кажется мир и утверждение, но внезапно тревога, брань, война, заклание не тела, а души, что наиболее горько. Лукаво притихает на время, чтобы ввести в беззаботность, и потом, нечаянно наскочив, превратить помысел и погубить. Нет у нас места беззаботности, нет времени покоя. Многих до самой пристани спасения достигших пустил на дно враг лукавый, некоторых до самого свода небесного поднявшихся по причине малого нерадения низвел он на землю греха. Многие сокровищницы добродетели опустошил он, много духовных подвигов похитил и, соделавших их, оставил бедными. Ведая сие, бдите и не давайте очам ума своего дремания. Но слышу, что иные из вас по самонадеянности держат себя небрежно, смотрят бесстыдно друг на друга, пустословят и смеются. Иные же сплетают руки с руками и прикасаются устами к устам и щеками к щекам. Плача сие достойно. Вяжет ли кто огонь в недра, рис не сожжет ли? Или ходите, кто будет на углях огненных, ног же не сожжет ли? Так и такие дела делающие не останется без падения. Худо также и то, что иные охорашивают лице свое, щеголяют, прикрашивают веки и брови и рисуются, как блудницы. Вышитые пояса имеют, уборно приправляют одежду, в походке принимают модные движения и слова произносят манерно. Всем таковым сказываю, чтобы наперед этого не делали. Иначе браздами и уздою челюсти их востягнет слово, ибо нас поставил Бог не на разорение, а на созидание людей сих, потому соблюдайте законы, учители, внушайте должное учимым вами и исправляйте их. Не потому, говорю сие, будто бы подозреваем был кто из вас, что он вместо врача бывает отравителем, вместо просветителя омрачителем, вместо путеводителя сбивателем с пути правого, вместо спасителя губителем. Ибо учители принадлежат ученикам, как изображение благочестия, пример спасения, картина всякого доброделания. Для того и отдаются им ученики, чтобы они позаимствовались от доброго примера учителей. Если же выходит противное, оттуда возьмутся таковые и устранятся, чтобы они не передавали свои шелудивости здоровым. Всего этого я не хотел бы говорить, но нужда заставляет. Желаю одного. Да право шествуем все, дабы и Бог порадовался нашему доброму житию. Наставление 160. Радуясь благочинию братьей и тому, что у них все идет по уставу и все довольны монастырским содержанием, прибавляет. Но это не первое. Главное так жить, чтобы по смерти внить и в покой Божий, чему и направлять надо все. Как земледелец, видя зеленеющим поле свое, которое трудами своими возделал и засеял, радуется и веселится, так и я, хоть не как о плоде трудов моих веселюсь, однако ж радуюсь о вашем духовном плодоносии, потому что нахожу праведным исповедать истину, видя, что вы благодатью Божией все более и более преуспеваете и делаете с лучшими. Да вы и сами можете засвидетельствовать о том. Не видите ли, какое у нас благочиние, какой мир и тишина? Не сочетаны ли вы все, как одна душа, одно сердце, верою твердую и союзом неразрывным? Не ревнуете ли вы все о более и более полном исполнении животворящих заповедей Христовых? Нет между вами частных содружеств, разделяющих и раздробляющих единое братство в угоду врагу дьяволу? Нет у вас самоугодничания и самочиния, чтобы каждый жил и действовал, как хочет, а напротив, владычествует однообразная по Богу жизнь? Нет у вас того, чтобы каждый равнодушно носился туда и сюда на разорение и расстройство всего тела братства, но по благоволению Божию все во всем идет у вас по уставу, в ястии и питии, в бдении и спании, в труде и отдыхе, во входах и выходах, в беседе и молчании, в чтении и псалмопении, в молитве и безмолвии, в одежде и обуви. Не всем, конечно, все одинаково и поровну раздается, ибо не все равны и по возрасту, воспитанию, состоянию, способностям, добродетелям и мере здоровья. Но всякому оказывается должное внимание и доставляется удовлетворение потребного, ибо все вы члены единого тела, хотя не все одинаковой чести сподобляются. Но все это не первое. Главное, чего ищем, есть да добре совершив дело свое, через смерть внидим в покой Божий после потов и трудов здешней жизни и вкусим радости неизреченной и вечных благ неописанных. Сие имея в чаянии, паче и паче почимся преуспевать, внимать себе, трезвенствовать, бодрствовать, яково дни благообразно ходить, упованием радоваться, скорби терпеть, нудить тебя на все доброе, плоть подчинять духу, в честь вменяя бесчестие за Христа, первенством почитая быть последним и радуясь уничижению Господа ради, да так усовершив путь, с мучениками вселимся и с преподобными радоваться сподобимся в бесконечные веки.